Первым потуже затянув ремни на груди и ногах и бросив через плечо короткое «там ничего нет», небокрушитель покинул Вальдекрис. Асин успела лишь вскрикнуть, кинуться к фальшборту, но он уже летел вниз, раскинув руки точно крылья. Многие задавались вопросом, как встретит их остров, и мялись в нерешительности, ведь там, среди травы и деревьев, среди разноцветной листвы, ковром лежавшей под ногами, их могло ждать что угодно. Лишь Вальдекрис будто и правда знал, аномалии внизу нет. На слово не поверил никто, но когда он приземлился, остальные стали прыгать следом, один за другим. Так на небокрушителе остались лишь Асин и Атто. Последний долго о чем-то беседовал с капитаном Альваром, временами он оборачивался и поглядывал на видневшийся за бортом рваный кусок острова, хмурился и хлопал ладонью по сумке, болтавшейся чуть пониже груди. Один раз там что-то грохнуло, будто железо ударилось о железо, но Атто тоже затянул ремни, и звук стих. Наконец, щелкнув каблуками, отсалютовав и получив в ответ низкий поклон, Атто направился к Асин, попутно поправляя тяжелый ранец за своей спиной. «Готово?» — спросил он, и кривая, но добродушная улыбка растянула его губы. «Да», — не слишком уверенно ответила Асин. Она, неловко покачиваясь из стороны в сторону по тяжестью крыльев, развернулась и поставила ногу на фальшборт. Сердце на миг остановилось от ощущения ветра в волосах, от ждущей впереди неизведанности и, конечно же, от того, что Асин вновь забыла летные очки. Они ждали своего часа рядом с двумя оставшимися гренками, завернутыми в белую ткань, и платьем, которое она зачем-то захватила с собой. И если Атто не обращал на подобное внимание, то Вальдекрис запоминал каждый ее промах, а затем, будто невзначай, бросал его прямо в лицо. Казалось бы, Асин старалась держать в голове все, но в последний момент что-то всегда вылетало. Ветер бил в спину, не давая себя поймать, а остров, на который бросил свою грязную тень корабль, стремительно приближался. Асин приземлилась на зеленый ковер из стелющихся растений и мха, опустилась на одно колено, но крылья хлопнули, выгнулись, и ее ожидаемо потянуло вперед. Подбородок врезался в мягкую почву, лицо оцарапали валяющиеся повсюду мелкие веточки. Асин зажмурилась, попыталась затормозить, но раненая рука, уставшая держать под контролем ранец, запульсировала, и боль разлилась по предплечью. «Асин». Рядом присел Атто, избавляющийся от широких кожаных ремней и стряхивающий на землю немалый груз своих крыльев. А вокруг уже выстроились люди, сочувствующие, которые, однако, не спешили протянуть ладонь. «В порядке?» «Да», — фыркнула в траву она и провела рукой по грязному лицу. Хотелось то ли расплакаться, то ли выругаться, но Асин просто тяжело дышала, приподнявшись на локтях. Влажные комья земли липли к рукавам рубашки, пачкали ткань. «Будешь реагировать на них? Сожрут». Наклонившись ближе, сказал Атто, и тот же рявкнул так, что в ее ухе зазвенело. «Пошли вон! А ты поднялась живо!» Как же Асин хотелось, чтобы он, подхватив ее под живот, помог подняться. И все же она встала сама, на ходу одной рукой избавляясь от тянущего вниз ранца. Столпившиеся люди расступились, отошли ровно на шаг, так они вроде не мешали Атто, зато могли перешептываться. Лишь один из них, юноша с раскосыми глазами и нерешительной улыбкой, протянул Асин платок. «Ну ты дала, булка!» — хохотнул Вальдекрис. Он спрыгнул со ступеней на каменную дорожку, короткую, разбитую и будто уходящую под землю. «Жива?» — он бесцеремонно отобрал платок у неравнодушного юноши и принялся стирать грязь с лица Асин. «Выглядишь неважно». «Жива!» Выдохнула она и тихо, чтобы никто не услышал, шмыгнула носом. Зашуршали чужие ранцы. Их помеченные стаскивали в одно место между корнями кривого широкоствольного дерева. Крылатые люди собирались и, переговариваясь, решали, кто и куда направиться. А Вальдекрис продолжал сосредоточенно тереть грязные, сцарапанные ветками щеки Асин, иногда отстраняясь, чтобы их осмотреть. Он слышал все. Это можно было понять потому, как он усмехался, хмурился или качал головой. Просто не отвечал. «Ты!» Атто тем временем обвел собравшихся взглядом и выбрал кого-то. Кажется, наугад. «Останешься сторожить ранцы». Девушка, тонкая, долговязая, с русой косой, лежащей на худых плечах, указала на себя и удивленно посмотрела на него из-под выгоревших бровей. Слегка замявшись, она задала вопрос, который, наверное, навязчиво звенел в головах всех присутствующих. «Почему не она?» Девушка кивнула на Асин. «Потому что она со мной», — — ответила Атта и, вырвав платок из рук Вальдекриза, вернул законному владельцу. «Еще вопросы?» Стало заметно холоднее. Даже те, кто переживал за упавшую с неба осину, теперь молча осуждали ее. И эта замершая тишина давила куда сильнее ранца. От нее хотелось спрятаться, хотя бы за спиной Вальдекриза. «Мы с Ханной идем на нижние этажи», — сообщил он, будто не замечая дрожащего в воздухе напряжения. «Там можно найти что-то ценное». «Откуда ты знаешь, что они здесь вообще есть?» — поинтересовался Атто. «Читал об устройстве таких храмов». Вальдекрис размял запястье и обернулся туда, где ветер гонял по лестнице сухую листву. «Наверху, вон там». Он указал на черную, лишь чудом не обрушившуюся крышу. Проводили обряды, молились. Палки вонючие жгли, танцевали. А внизу поначалу были жилые помещения. Позже там стали хранить подношения. А если случалось, что на храм, например, нападали, туда тащили все ценное. Картины, статуэтки, украшения, понимаете? «Мы идем на нижние этажи, дедуля», — тихо повторил он, улыбаясь по-особенному неприятно. Над головами хлопнул парусами небокрушитель, пришел в движение, накренился, затрещала крепкая древесина, заскрипели мачты. Осин запрокинула голову. Огромная тень, укрывавшая ее, подобно плащу, слетела, и вместо нее на остров упал едва согревающий солнечный свет. Осин подставила ему лицо и ладони, изодранные, покрытые еле заметными кровавыми бусинками, и сказала твердо: «Я остаюсь». Это решение дружно поддержали те самые неравнодушные, которые совсем недавно готовы были винить ее во всех своих бедах. Кто-то похлопал Осин по плечу, кто-то поднял ладонь в знак одобрения, и она уже собралась идти к лежавшим друг на друге ранцам, когда ее остановили, грубо схватив за ворот и потянув назад. «Решение здесь принимаешь не ты», — прорычал прямо над ее макушкой Атта, резко развернул Осин за плечи к себе и скомандовал. «Ханна, Вальдекрис и я — главный зал и прилегающие к нему помещения. Оставшиеся четверо — на вас окрестности». «Пятеро!» — поправила его та самая русая девушка, сдув длинную, свисающую до самого подбородка челку. Но это заявление, как и дерзкий жест, отражающий все ее возмущение, оставили без внимания. «Поняли?» — повысил голос Атта. И на этот вопрос был лишь один ответ. По ступеням поднимались неспешно. Первым шел Атто с той самой тяжелой, туго затянутой ремнями сумкой на груди. Он подбирал небольшие серые камни и швырял вперед. Конечно, Вальдекрис сообщил, что не обнаружил поблизости аномалий, но Атто предпочел проверить все сам. Он молчал, молчали и остальные. Осин терла заледеневшие ладони, убирала их в задние карманы штанов, прижимала к бедрам. Тщетно. Вокруг шумели деревья, которые казались золотыми в лучах уходящего солнца, и щелкали скачущие по ступеням камешки. Хрустела под ногами давно высохшая листва, коричневая и хрупкая, скребли по лестнице склонившиеся стебельки. Каждый звук, привычный и безобидный, заставлял Осин вздрагивать. А когда ее плеча коснулись тонкие пальцы с острыми ногтями, она дернулась, запуталась в ногах и лишь чудом не упала лицом вперед. «Ты чего так пугаешься?» — тихонько усмехнулся Вальдекрис. — Я просто спросить хотел. У тебя хоть оружие есть? — Оружие? Никогда раньше Осин не задавалась таким вопросом. К ситуациям, когда нужно защищать себя, она была не готова. Об этом хорошо напоминал так и не отстиравшийся кровавый след на неаккуратно, зато самостоятельно зашитой рубашке. — Да, каждый из нас таскает что-то свое. То, с чем умеет обращаться. Я, например... Без лишних слов он отщелкнул пряжку на поясной сумке и достал знакомую отвертку. Ее Вальдекрис вертел между пальцами, подбрасывал и ловил, всячески демонстрируя, как хорошо чувствует инструмент. А затем она упала обратно и звякнула, ударившись о лежащий на самом дне металлический хлам. «На всякий случай», — добавил Вальдекрис. «Слушай, дай», — не подумав, выпалила Осин. Она не слишком понимала, на какую реакцию рассчитывала. Но ответом ей был смех. «А толку? Ты же им скорее себя порежешь, чем кого-то. Просто держись меня!» Он поправил ворот рубахи и нескромно заявил. «Считай, я твое оружие. Пока что». Осин прыснула в кулак, и от такой вольности, пусть даже этого никто, кроме Вальдекриза, не заметил, уши ее запылали. Храм встретил их тревожным молчанием. Площадь вокруг него была выложена серым камнем, а редкие деревья, обнесенные низенькими столбцами, не шумели своими хвойными лапками. Стволы изгибались, будто в странном танце, и угрожали рано или поздно свалиться и уничтожить оставшуюся часть крыши. Ко входу, распахнутым дверям с выбитыми стеклами, вела широкая лестница всего в 5 ступеней. Над ними нависал тот самый похожий на волну козырек, из-под которого спускались 2 толстых каната. Они мели своими грязными кистями, усыпанные осколками пол. Поднявшись на крыльцо, Асин коснулась одного из них, провела подушечками пальцев по шероховатой поверхности, оставив на ней розоватые разводы. Поравнявшийся с Асин Вальдекрис поднял кулак и жестом предложил потянуть. Сам же он, хлопнув в ладони, низко поклонился черным внутренностям храма, выглядывающим из-за дверей. Намотав канат на руку, Асин медленно потащила его вниз. Раздался глухой грохот, с таким что-то маленькое и железное падает в неглубокую кастрюлю. Вскоре звук сменился тонким, нежным колокольным перезвоном. Асин подняла голову и заметила целую гроздь больших, размером с кулак, бубенчиков. «Что ты делаешь?» — зашипел кто-то. В распахнутые двери, беззвучно покачивающиеся на петлях, влетел очередной камень. Он проскакал по полу, ударился обо что-то твердое и откатился. Тогда Атто отряхнул руки, сунул их в карманы штанов и, сутулившись, шаркнул подошвой. Заскребли под его ногами битые стекла, захрустели, делаясь еще меньше. А бубенцы, так задорно звеневшие совсем недавно, вновь глухо загремели языками. «Откуда ты знаешь? Вдруг что-то прячется там, внутри?» — спросил Асин тот самый добродушный юноша с платком, поморщившись. «А это уже ее проблемы, не считаешь?» — усмехнулся Атто и обратился ко всем. «Если наткнетесь на что-то, оповестите остальных». «Как?» — удивился юноша, распахнув глаза. «Понабрали». Сквозь зубы процедил Атто и полез в сумку, раздраженно борясь за застежками трясущимися пальцами. «Вот, держи». Он протянул юноше вытянутую картонную трубку с огибающим ее шнуром. «Это сигнальная гильза. Мог бы подумать. И попросить сам. По одной каждому. Кроме нас». Улыбнулся Вальдекрис, скрестив руки на груди. «Слушай, если мы будем ошиваться под землей, это не значит, что мы не наткнемся на какую-то...» Атто выругался так, что Асин вновь раскраснелась. «А в таком случае ты, тощий, метнешься наверх и зажжешь огонь. Понял?» Вальдекрис отсалютовал, на удивление даже не кривляясь. Но по ехидной ухмылке Асин поняла. Его позабавило, что Атто назвал его тощим, хотя сам выглядел так, будто не доедал. «Разошлись!» — рявкнул Атто и вложил последнюю гильзу в руки Вальдекризу. Тот сунул ее под пряжку поясной сумки. Лестница перед входом в храм опустела. Асин, Атто и Вальдекриз шагнули в темноту, в которой можно было различить широкий коридор с деревянным, местами поломанным полом и валяющимися бумажными фонариками. Удивительно, как они не превратились в труху. Остальные скрылись за невысокими деревьями, перепрыгнув каменные ограждения с низенькими толстыми столбиками. «Слушай, мне вот что интересно», — произнес Вальдекрис, расхаживая взад-вперед по усыпанному сияющими стекляшками полу и нарочито громко стуча каблуками. «А чего тебя сюда потянуло, дедуля?» «Да вот, девочки...» Он очертил ладонью круг в воздухе, явно пытаясь вспомнить имя, но то, очевидно, вылетело из головы. «Сергий обещал подарить». Асин и Вальдекрис непонимающе переглянулись, а затем одновременно протянули. «А-а-а!» и закивали. Атто говорил об оставшейся в приюте мире. «Так она же их сожрать попытается. Она, как бы помягче сказать...» Однако Вальдекрис не собирался подыскивать слова поосторожнее и обронил то, что счел максимально точным. «Тупая! В смысле...» Атто отвесил ему звонкую затрещину такой силы, что голова Вальдекриза, подобно цветку на тонкой ножке, дернулась. Теперь он стоял, стуча носом сапога и поднимая в воздух клубы серой пыли и тер затылок. То самое место, куда прилетел удар сухой, исчерченной шрамами ладони. Атто же остановился у них за спинами и уставился вперед на обвалившиеся деревянные балки, которые не давали дверям закрыться до конца. «Не бойтесь, я не собираюсь вас спасти», — неожиданно сказал он и хлопнул их по плечам. «Вы же не скот. Разделимся, а там видно будет». Оставив Вальдекриза и Асин позади, он вынул из кармана погнутую самокрутку, сунул в зубы и потер ладонью изрядно заросший подбородок. Встал у порога, уперся ногой в балку, изъеденную временем, и, порывшись в сумке, извлек оттуда... «Револьвер?» — хохотнул Вальдекриз. «А ты опасный, дедуля!» «Предпочитаю быть готовым ко всему». Бросил Атто и провел оружием по плечу. Барабан со щелчком провернулся. Вскоре Атта ловко перемахнул через балку и широко зашагал вперед, пока его не поглотила темнота коридора. Вальдекрис двинулся следом, и Асина решила не отставать, даже хлопнула в ладоши для верности, как делал он, когда они только явились. Он усмехнулся, взял ее за локоть и помог осторожно перебраться через балку. Асин с благодарностью смотрела на него, шагая вперед. Вальдекрис улыбался, приоткрыв рот, и она видела кромку его ровных зубов. Сейчас он напомнил ей о каменных фонарях. Быть может, не светил ярко, но совершенно точно был маяком, без которого она давно бы разбилась. И все же Асин оторвала от него взгляд, посмотрела вбок туда, где через двери, перегородки из тонкой полупрозрачной бумаги пытался проникнуть свет. В комнате дальше, с отодвинутой в сторону двери у одной из обвалившихся стен, Асин заметила невысокий прямоугольный столик вроде каменного алтаря, рядом с которым валялись изогнутые, оплавленные местами свечи, развернутые свитки и битые бутылки из синего и зеленого стекла. «Эй, Булка, смотри! Предлагаю оставить дедулю одного, ты же не собиралась ходить за ним хвостиком. Мы и сами управимся». Вальдекрис отпустил ее, чтобы указать вправо на приоткрытую перегородку, за которой чернота казалась особенно густой. «Прислушайся». Шаги Атта отскакивали от стен долгим эхом. Дождавшись, когда он отойдет подальше, Вальдекрис кивнул, подошел к перегородке, за которой клубился мрак, и отодвинул ее до конца. Теперь Асин увидела. Обвалилась не только храмовая крыша. В открывшейся ее взору комнате не было пола, вместо него зияла дыра. А там, внизу, валялись обломки камня, неровные от влаги листы и небольшой изогнутый стол, потерявший ножку. «Нинген явно пытается найти туда путь», — тихо сказал Вальдекрис, опустившись у края на одно колено. «А ты не боишься, что нас...» Не договорив, Асин нервно сглотнула и кивнула на распахнувшуюся посреди комнаты пасть. «Завалит?» Они услышали, как маленький камешек несколько раз ударился о стены и пол, прокатился и замер. «Вполне может быть», — ответил Вальдекрис и спрыгнул. Асин ничего не оставалось, кроме как последовать за ним. Она села, спустила в дыру одну ногу, и Вальдекрис тут же ухватил ее за лодыжку. Конечно же, Асин ждала этого, но все равно вскрикнула, дернула ногой, и, судя по ругани, чуть не попала ему по лицу, лишь после сползла на нижний этаж. Вальдекрис поймал ее, помог осторожно приземлиться и почти извинился. По крайней мере, развел руками и кашлянул. «В другую сторону пойдем», — шепнул он, и вновь, взяв Асин за локоть, потащил влево по коридору, состоявшему из стен и бумажных перегородок. Этаж сохранился в идеальном состоянии, не считая, конечно, обвалившегося потолка в том месте, через которое Асин и Вальдекрис спустились. Двери отходили в стороны практически без усилий, а в широких комнатах, утопающих во тьме, царил порядок. На полках пылились книги, на столах стояли бутылки или каменные горшки, похожие на лодочки. В них росли крохотные деревца, которые не сбросили листву и не погибли. Однако Вальдекрис не останавливался, чтобы заглянуть в шкафы или открыть большие деревянные сундуки, украшенные толстыми, желтыми, точно солнце, плетеными веревками с пушистыми кисточками на концах. «Куда мы идем?» — спросила Асин и почти не услышала свой голос. «Туда», — фыркнул себе под нос Вальдекрис, кивком указывая вперед. «Все самое интересное там». «Откуда ты знаешь?» Она резко остановилась и одернула руку, не желая дальше пробираться на ощупь. Свет не проникал так далеко. «Говорил же, читал об устройстве храмов. Ты вообще меня слушаешь?» Он резко развернулся и довольно ощутимо щелкнул Асин по лбу. «Задолго до того, как научился летать. Нужно только найти, чем осветить путь, но тут в каждой комнате стоят масляные лампы, похожие на клетки для очень маленьких людей». «Для птиц!» Асин тихо рассмеялась, за что снова получила щелчок по лбу. «Ну вот, ты уже улыбаешься». Смех Асин оборвался. Вдалеке, в той самой непроглядной темноте, вдруг забрежил свет. Крохотный желтый огонек дрожал, разгорался, подлетая все ближе. Он парил на высоте чуть ниже среднего роста и покачивался, разгоняя черноту. А следом за ним беззвучно шла, вытянув тонкую руку, человеческая фигура. «Что вы здесь делаете?» — раздался мягкий женский голос. И все вокруг замерло.